Эпилог. Первого советника казнили буквально через несколько дней. Оказывается, он был в родстве с королевской семьей и хотел совершить переворот, чтобы, пользуясь паникой, заменить принцессу своей дочерью. Расстроенные планы привели к тому, что он выдал себя сам, бросившись с клинком на короля. Бедолага приложил столько усилий, что крах его замыслов буквально лишили его разума. Потому казнь была тайной, а официально объявили о смерти первого советника от чахотки. Таноя и ее команда остались при дворе. Поначалу арчанка охраняла только королеву, потом ей стали доверять короля и наследного принца в тех ситуациях, в которых нужно было привлечь особое внимание общества. При дворе платили отличное жалование, а гильдия назначила всей счастливой команде учителей. Так что со временем арчанка освоила этикет, различные придворные хитрости и научилась играть на мандолине. Однажды, в день приема делегации орков, она вновь встретила Бустара. Бывший жених прибыл в качестве младшего члена свиты старейшин оркских кланов. 12 высоких стариков в вычурных одеждах беседовали с королем. Таноя стояла за спиной его величества и смотрела на тех, кто когда-то изгнал ее. Смотрела совершенно равнодушно. Она нашла свое место в жизни и не рвалась обратно. Но все же было приятно посмотреть на прежнего гордого красавца. Бустар подливал в чашечки холодный кавыс, подносил чаши для полоскания рук и вообще прислуживал всем в делегации. А Таноя стояла с оружием на поясе и выглядела как настоящий воин. Встреча была длинной, но мимолетной. Бустар сделал вид, что не узнал бывшую невесту. Она больше всего хотела спросить у старейшин, жива ли еще бабушка Эгев. И все же эта встреча что-то успокоила внутри Таноя. Спустя почти 3 года после побега арчанка окончательно отпустила прошлое и позволила себе мечтать. Ее команда благополучно живет во дворце, прикрывая в случае необходимости. Красавчик четвертьэльф поначалу привлекал внимание дам, но потом они к нему охладели, решив, что у телохранителя королевы ужасный вкус. Надо же, читает стихи зеленокожей арчанки, целует ей руки и гуляет в парке. Разве может мужчина увлечься такой громадиной? Но Эльсинель плевать хотел на шепотки и шипения. Он пообещал Таное, что будет добиваться ее и добьется, а потом обязательно обведет вокруг костра и завяжет с ней ленту на эльфийском брачном дереве. Судя по тому, что он уговорил арчанку учиться танцевать придворные танцы, у него все получится. То ли дело Маран. Человек-телохранитель буквально в первой неделе жизни при дворе столковался со старшей горничной и был окружен заботой и вниманием. А спустя 2 года, кажется, собрался жениться. Драре тоже повезло. В свите королевы была прелестная гномка, которая занималась чисткой и починкой украшений. Вот с ней Драре и нашел свое счастье. Их тихо обвенчали в дворцовой часовне и отпустили на медовый месяц. Драри свозил свою возлюбленную жену в горы и заключил с ней настоящий гномский брак на наковальне предков. Трувель пока никого себе не нашел, но большую часть свободного времени проводит на кухне, оказывая помощь кухаркам. Возможно, его настоящая любовь — большой кухонный котел, всегда полный горячей похлебки. Конец книги. Читала Людмила Быкова.